Курган, Чечня и Дагестан, а раньше Карабах. Умел везде он воевать, в долинах и в горах. И вовсе знали весельчак со шрамом на щеке. До дырок стертый автомат прирос к его руке. Он умел никогда не скучать, он хотел даже смерть приручать. А когда отправлялся он в бой, ангел пел над его головой. Солдат, солдат, возвращайся домой. Солдат, солдат, возвращайся живой. Не надо денег, не надо наград, ты просто домой возвращайся, солдат. Солдат, солдат. Здоров, как танк, я не шучу, 120 выжимал. Он, если хлопал по плечу, чуть кости не ломал. Да только пули, все равно здоровый инхиляк. За ним она летит давно, да не найдет никак. Он умел никогда не скучать, он хотел даже смерть приручать. А когда отправлялся он в бой, ангел пел над его головой. Солдат, солдат, возвращайся домой. Солдат, солдат, возвращайся живой. Не надо денег, не надо наград, ты просто домой возвращайся, солдат. Солдат, солдат. Я помню тот палящий зной, команду борт на взлет. Как помахал он всем рукой и двинул самолет. Как оглянулся, поглядел секунду лишь одну, сказал пока и улетел в какую-то войну. Воды опять и горькую все пьют. Сегодня тосты говорят, что может не убьют. А где-то дым, а где-то кровь, а где-то снова бой. Давайте выпьем, пацаны, чтоб он пришел живой. Он умел никогда не скучать, он хотел даже смерть приручать. А когда отправлялся он в бой, ангел пел над его головой. Солдат, солдат, возвращайся домой. Солдат, солдат, возвращайся живой. Не надо денег, не надо наград, ты просто домой возвращайся, солдат. Солдат, солдат. Солдат, солдат, возвращайся домой. Солдат, солдат, возвращайся живой. Не надо денег, не надо наград, ты просто домой возвращайся, солдат. Солдат, солдат, солдат, солдат, солдат.